28 декабря 1826 года у Пушкина, то есть в описанной выше квартире Соболевского. Досадно, что свинья Соболевский свинствует при всех. Досадно, что Пушкин в развращенном виде пришел при Волкове. Михаил Погодин, дневник. Упоминаемый Погодиным Волков был начальником 2-го округа Московского корпуса жандармов. Тревога Погодина оказалась небезосновательной, поскольку Волков действительно доносил позднее Бенкендорфу о Пушкине. Как поэт, как человек минуты, Пушкин не отличался полной определенностью убеждений. Стихи «Во глубине сибирских руд» были принесены в Москве в начале 1827 года самим Пушкиным, Александрине Муравьевой, перед отъездом ее в Сибирь к ее супругу. Прощаясь с нею, Пушкин так крепко сжал ее руку, что она не могла продолжать письма, которые писала, когда он к ней вошел, Бартенев. В 1827 году, когда Пушкин пришел проститься с Муравьевой, ехавшей в Сибирь к своему мужу, Пушкин сказал ей: «Я очень понимаю, почему эти господа не хотели принять меня в свое общество. Я не стоил этой чести». Якушкин. Записки. Героизм, мученичество декабристов поставили их в исключительное положение в глазах передового русского общества, и Пушкин преклонялся перед их подвигом. К вопросу о вступлении Пушкина в тайное общество сами декабристы относились очень серьезно. Мы увидали Пушкина с хор благородного собрания. Внизу было многочисленное общество, среди которого вдруг сделалось особого рода движение. В залу вошли два молодые человека. Один был блондин, высокого роста, другой брюнет, роста среднего, с черными кудрявыми волосами и выразительным лицом. «Смотрите», — сказали нам, — «блондин Боротынский, брюнет Пушкин». Они шли рядом, им уступали дорогу. В конце зала Боротынский с кем-то заговорил. Пушкин стал подле белой мраморной колонны, на которой был бюст государя, и облокотился на него. Пасок. Из дальних лет воспоминания. 1826-1827 годы. Особенно памятна мне одна зима или две, когда не было бала в Москве, на которые бы не приглашали Григория Александровича Корского и меня. После пристал к нам и Пушкин. Знакомые и незнакомые зазывали нас и в немецкую слободу, и в Замоскворечье. Наш триумвират в отношении к балам отслуживал службу свою, наподобие бригадиров и кавалеров святой Анны, непременных почетных гостей, без коих обойтиться не могла ни одна купеческая свадьба, ни один именинный обед. Князь Вяземский. Помню, что в те времена я не раз носилась в вихре вальса с Александром Сергеевичем Пушкиным. Веселое и беззаботное было время. Сабанеева. Воспоминания о былом. Зимою 1826-1827 годов приветливо встретил меня Пушкин и показал живое участие к молодому писателю, без всякой литературной спеси или каких-либо следов протекции, потому что, хотя он и чувствовал всю высоту своего гения, он был чрезвычайно скромен в его заявлении. Общим центром для литераторов и вообще для любителей всякого рода искусств, музыки, пения, живописи служил тогда блестящий дом княгини Зинаиды Волконской, урожденной княжны Белозерской. Эта замечательная женщина с остатками красоты и на склоне лет хотела играть роль Коринны и действительно была нашей русскую Коринную. Она писала и прозою, и стихами. Все дышало грацией, поэзией в необыкновенной женщине, которая вполне посвятила себя искусству. По ее аристократическим связям собиралось в ее доме самое блестящее общество первопрестольной столицы. Литераторы и художники обращались к ней как бы к некоему меценату. Страстная любительница музыки, она устроила у себя не только концерты, но и итальянскую оперу и являлась сама на сцене в роли Танкреда, поражая всех ловкую игрою и чудным голосом. Трудно было найти ей равный контральто. В великолепных залах Белосельского дома оперы живые картины и маскарады часто повторялись во всю эту зиму. И каждое представление обстановлено было с особенным вкусом, ибо княгиню постоянно окружали итальянцы. Тут же в этих салонах можно было встретить и все, что только было именитого на русском Парнасе. Часто бывал я на ее вечерах и маскарадах, и тут однажды, по моей неловкости, случилось мне сломать руку колоссальной гипсовой статуи Аполлона, которая украшала театральную залу. Это навлекло мне злую эпиграмму Пушкина, который, не разобрав стихов, сейчас же написанных мною в свое оправдание, на пьедестале статуи, думал прочесть в них, что я называю себя соперником Аполлона, Муравьев. Вот эти стихи Муравьева. «О, Аполлон, поклонник твой хотел помериться с тобой, но оступился и упал. Ты горделивца наказал, хотя пожертвовал рукой, зато остался он с ногой». Эпиграмма Пушкина. «Лук звенит, стрела трепещет, и клубясь издох Пифон, и твой лик победой блещет, бельведерский Аполлон. Кто ж вступился за Пифона? Кто разбил твой истукан? Ты, соперник Аполлона, бельведерский Митрофан». Ответная эпиграмма Муравьева. «Как не злиться Митрофану? Аполлон обидел нас, посадил он обезьяну в первом месте на Парнас». Княгиня Зинаида Александровна Волконская занимала Белосельский огромный дом на Тверской против церкви святого Дмитрия Солунского. Ее салон был сборным местом художников и литературных знаменитостей. Муравьев, тогда армейский драгунский молодой офицер, раз отломив нечаянно, упираю на это слово, руку у гипсового Аполлона на парадной лестнице Белосельского дома, тут же начертил какой-то акростих. Могу сказать почти утвердительно, что Александра Сергеевича Пушкина притом не было. Граф Бутурлин. Записки. Встречался я с Пушкиным довольно часто в салонах княгини Зинаиды Волконской. На этих вечерах любимую забавою молодежи была игра в шарады. Однажды Пушкин придумал слово. Для второй части его нужно было представить переход евреев через Аравийскую пустыню. Пушкин взял себе красную шаль княгини и сказал нам, что он будет изображать скалу в пустыне. Мы все были в недоумении от такого выбора. Живой, остроумный Пушкин захотел вдруг изображать неподвижный, неодушевленный предмет. Пушкин взобрался на стол и покрылся шалью. Все зрители уселись, действие началось. Я играл Моисея. Когда я по уговору прикоснулся жезлом, роль жезла играл веер княгини, к скале, Пушкин вдруг высунул из-под шали горлышко бутылки, и струя воды шумом полилась на пол. Раздался дружный хохот и зрителей, и действующих лиц. Пушкин соскочил быстро со стола, очутился в минуту возле княгини, а она, улыбаясь, взяла Пушкина за ухо и сказала: «Этки вы плутишка, Александр, как вы изобразили скалу!» Обер. Мое знакомство с Пушкиным. В Москве дом княгини Зинаиды Волконской был изящным сборным местом всех замечательных и отборных личностей современного общества. Тут соединялись представители большого света, сановники и красавицы, молодежь и возраст зрелый, люди умственного труда, профессора, писатели, журналисты, поэты, художники. Все в этом доме носило отпечаток служения искусству и мысли. Бывали в нем чтения, концерты, дилетантами и любительницами представления итальянских опер. Посреди артистов и во главе их стояла сама хозяйка дома. Слышавшим ее нельзя было забыть впечатление, которое производила она своим полным и звучным контральто и одушевленную игрою в роли Танкреда в опере «Россини», князь Петр Андреевич Вяземский. Нужно отобрать суду показания от прикосновенного к делу Александра Пушкина. Им ли сочинены известные стихи? Когда, с какой целью они сочинены? Почему известно ему сделалось намерение злоумышленников, в стихах изъявленное, и кому от него сии стихи переданы? В случае же отрицательства, неизвестно ли ему, кем они сочинены? Комиссия военного суда, учрежденная лейб-гвардией при конно-егерском полку, по делу Леопольдова, Молчанова и Алексеева, в отношении своем к московскому оберполицмейстеру 13 января 1827 года. Призывал я к себе сочинителя Александра Пушкина и требовал от него показания, но господин Пушкин дал мне отзыв, что он не знает, о каких неизвестных стихах идет дело, и просит их увидеть. И что не помнит стихов, могущих дать повода к заключению, почему известно ему сделалось намерение злоумышленников, в стихах изъявленных, по получении же он их, он даст надлежащие показания. Шульгин, московский оберполицмейстер, комиссии военного суда. Комиссия постановила послать к господину московскому оберполицмейстеру список с имеющихся пределе стихов в особо запечатанном от комиссии конверте на имя самого Александра Пушкина и в собственные руки его, но с тем, однако, чтобы господин полицмейстер по получении им означенного конверта немедленно сколько времени отдал он и лично Пушкину, и по прочтении им тех стихов приказал ему тотчас же он и запечатать в своем присутствии его, Пушкина, собственную печатью, и таковой уже другою своею, а потом сей конверт, а следующий от него Александра Пушкина надлежащие показания, по взятии у него не оставил бы, в самой наивозможной поспешности доставить в сию комиссию при отношении комиссии военного суда московскому оберполицмейстеру. Я пригласил Пушкина к себе. Отдал ему пакет лично, который им при мне и распечатан. По отобрании же от него, господина Пушкина, надлежащего показания, он и вместе с теми стихами запечатано в присутствии моем его собственную печатью и таковой уже моею в особый конверт, который при сем честь имею препроводить. Шульгин, комиссии военного суда. Стихи оказались непропущенным цензурую отрывком из пушкинской элегии Андрей Шинье, над которым кто-то надписал на 14 декабря. «Сии стихи действительно сочинены мною. Они были написаны гораздо прежде последних мятежей и помещены в элегии Андрей Шинье, напечатанной с пропусками в собрании моих стихотворений. Они явно относятся к французской революции, коей Шинье погиб жертвою. Следует подробное объяснение отдельных стихов отрывка. Все сии стихи никак без явной бессмыслицы не могут относиться к 14 декабрю. Не знаю, кто над ними поставил сие ошибочное заглавие. Не помню, кому мог я передать мою элегию Шинье. Для большей ясности повторяю, что стихи, известные под заглавием 14 декабря, суть отрывок из элегии, названной мною Андрей Шинье. Александр Пушкин, 27 января 1827 года, город Москва. Над элегией Андрей Шинье Пушкин начал работать весной 1825 года, вскоре после визита Ивана Пущина к нему в Михайловское. Тема элегии «Место поэта в борьбе с тиранией» навеяна очевидной их беседой, состоявшейся в преддверии декабрьского восстания. Осенью того же года Пушкин подает в цензурный комитет собрание своих стихотворений, включающее эту элегию. В самом конце года, почти сразу после восстания, сборник выходит в свет. Из элегии Андрея Шенье некоторые строки были цензурой изъяты, но они оказались пророчески созвучными недавним трагическим событиям попытки свергнуть самодержавие и распространились в рукописных экземплярах. «Где вольность и закон, над нами единый властвует топор, мы свергнули царей». Убийцу с палачами избрали мы в цари. О ужас, о позор! Таким образом, хотя стихи по разъяснению Пушкина были написаны прежде последних мятежей, до восстания, но, как мы видим, с мыслью о возможном восстании. Разъяснения Пушкина, в которых к тому же проскальзывало сочувствие декабристам, не удовлетворили комиссию. Дело было передано в Государственный совет, который принял решение об учреждении за Пушкиным секретного надзора. Просьба Надежды Осиповны Пушкиной, матери поэта, поданная летом 1826 года, лишь 4 января 1827 года была заслушана в заседании комиссии прошений и постановлено было довести прошение Пушкиной до высочайшего сведения. Это было сделано 30 января 1827 года, причем прошение Пушкиной при представлении его царю было изложено несколько иначе. Надежда Пушкина, читаем здесь, изъясняя, что сын ее имел несчастье навлечь на себя гнев покойного государя-императора, почему последовало высочайшее повеление жить ему в деревне, где находится уже третий год, одержим болезнью и без всякой помощи, но ныне, усматривая, что сознание ошибок и желание загладить поведением следы молодости успели остепенить ум и страсти, просит о возвращении его к семейству, подарование прощения. Прочтя подлинный доклад комиссии, Николай I поставил условный карандашный знак его рассмотрения, а рукою докладчика, статс-секретаря Лонгинова, сделано на докладе пометок. Высочайшего соизволения не последовало 30 января 1827 года. Мадзалевский. Эпизод из жизни Пушкина. Зимой 1826-1827 года по переезде в наш дом в Чернышевском переулке я решился по тогдашней моде поднести Пушкину вслед за прочими членами семейства и мой альбом, недавно подаренный мне. То была небольшая книжка в 32-ю долю листа, в красном софьяновом переплете. Я просил Пушкина написать мне стихи. Дня 3 спустя Пушкин возвратил мне альбом, вписав в него: «Душа моя, Павел, держись моих правил, люби то-то, то-то. Не делай того-то. Кажись, это ясно? Прощай, мой прекрасный». Со времени написания стихов в мой альбом кличка моя в семействе стала «Душа моя, Павел, князь Павел Вяземский». Воспоминания. Здесь тоска по-прежнему. Наше съезжие в исправности, частный пристав Соболевский бранится и дерется по-прежнему. Шпионы, драгуны, Б и пьяницы толкутся у нас с утра до вечера. Пушкин Каверину. Это было в Москве. Пушкин, как известно, любил играть в карты, преимущественно в штос. Играя однажды с Загряжским, Пушкин проиграл все бывшие у него деньги. Он предложил в виде ставки только что оконченную им 5-ю главу Онегина. Ставка была принята. Так как рукопись это представляла собою тоже деньги и очень большие, Пушкин получал по 25 рублей ассигнациями за строку, и Пушкин проиграл. Следующей ставкой была пара пистолетов, но здесь счастье перешло на сторону поэта. Он отыграл и пистолет, и рукопись, и еще выиграл 1500 кичеев со слов Загряжского. Никакая игра не доставляет столь живых и разнообразных впечатлений, как карточная, потому что во время самых больших неудач надеешься на тем больший успех, или просто в величайшем проигрыше остается надежда, вероятность выигрыша. Это я слыхал от страстных игроков, например, от Пушкина, поэта. Пушкин справедливо говорил мне однажды, что страсть к игре есть самые сильные из страстей. Вульф, дневник. Всю зиму и почти всю весну Пушкин пробыл в Москве. Московская его жизнь была рядом забав и вместе рядом торжеств. Он вставал поздно, после балов и вообще долгих вечеров, проводимых накануне. Приемная его была полна знакомых и посетителей, между которыми находился один пожилой человек, не принадлежавший к обществу Пушкина, но любимый им за прибаутки, присказки, народные шутки. Он имел право входить к Пушкину во всякое время и платил ему своим добром за гостеприимство. В городской жизни, в ее шуме и волнении, Пушкин был в настоящей своей сфере. Анненков. Материалы. Москва приняла его с восторгом. Везде его носили на руках. Он жил вместе с приятелем своим Соболевским на собачьей площадке. Здесь в 1827 году он читал своего Бориса Годунова, и вообще читал он чрезвычайно хорошо. В Москве объявил он свое живое сочувствие тогдашним молодым литераторам, в которых особенно привлекала его новая художественная теория Шеллинга, и под влиянием последней, проповедовавшей освобождение искусства, были написаны стихи «Чернь». Пушкин очень любил играть в карты. Между прочим, он употребил в плату карточного долга 1000 рублей, которые заплатил ему московский вестник за год его участия в нем Шевырев. В начале 1827 года Пушкин жил в Москве. Тогда в Москве читал лекции о французской поэзии некто де Камп, обожатель Виктора Гюго и новейшей школы, и отвергавший авторитеты Буало, Рассина и прочих. Эти лекции читались в зале Солнцева, дяди Пушкина, по Елизавете Львовне. Елагина, по знакомству с де Кампом, взяла билет и ездила слушать. В самую первую лекцию она встретила там Пушкина, который подсел к ней и все время чтения смеялся над бедным французом, и притом почти вслух. Это совсем уронило лекции. Де Камп принужден был не докончить курса, и после долго в этом упрекали Пушкина, Бартенев, со слов Елагиной. 17 февраля 1827 года. В креслах итальянской оперы встретил я Пушкина. Я узнал от него о месте его жительства и на другой же день поехал его отыскивать. Он весь еще исполнен был молодой живости и вновь попался на разгульную жизнь. Общество его не могло быть моим. Особенно не понравился мне хозяин его квартиры, некто Соболевский. Находка был для него Пушкин, который так охотно давал тогда фамильярничать с собой. Он поместил его у себя, подчивал славными завтраками, смешил своими холодными шутками и забавлял его всячески. Вигель, записки. Разбор ваш памятника муз сокращен по настоятельному требованию Пушкина. Вот его слова, повторяемые с дипломатической точностью. Здесь есть много умного, справедливого, но автор не знает привычий. Можно ли о Державине и Карамзине сказать, что имена их возбуждают приятные воспоминания? Что с прискорбием видим ученические ошибки в Державине? Державин все же Державин. Имя его нам уже дорого. Касательно живых писателей, также не могу я, объявленный участником в журнале, согласиться на такие выражения. Я имею связи. Меня могут почесть согласным с мнением рецензента. И вообще, не должно говорить о Державине таким тоном, каким говорят об НН или об СС. Сим должен отличаться московский вестник. Оставьте одно общее суждение. Мы спорили во многом, но должны были уступить. Погодин князю Адоевскому. Милый мой, на днях, рассердясь на тебя и на твое молчание, написал я Веневитинову суровое письмо. Извини, у нас была весна, оттепель, и я ни слова от тебя не получал около 2 месяцев, поневоле взбесишься. Теперь у нас опять мороз. Весну, дуру, мы опять спровадили. От тебя письмо получено. Все, слава Богу, благополучно. Ты пеняешь мне за московский вестник и за немецкую метафизику. Бог видит, как я ненавижу и презираю ее. Да что делать? Собрались ребята теплые и упрямые, поп свое, а черт свое. Я говорю, господа, охота вам из пустого в порожнее переливать. Все это хорошо для немцев, присыщенных уже положительными познаниями, но мы... Московский вестник сидит в яме и спрашивает, веревка вещь какая? А время вещь такая, которую с никаким вестником не стану я терять. Им же хуже, если они меня не слушают. Пушкин барону Дельвигу. К Пушкину. Декламировал против философии, а я не мог возражать дельно и больше молчал, хотя очень уверен в нелепости им говоренного. Михаил Погодин. Дневник. 4 марта 1827 года. О поэте Пушкине... Сколько краткость времени позволила мне сделать разведание, он принят во всех домах хорошо и, как кажется, не столько теперь занимается стихами, как карточной игрой, и променял музу на муху, которая теперь из всех игр в большой моде. Волков, жандармский генерал, в донесении Бенкендорфу. Зима наша хоть куда, то есть новая. Мороз и снегу более теперь, нежели когда-либо. А были дни такие весенние, что я поэта Пушкина видал на бульваре в одном фраке. Булгаков Булгакову. Март. В субботу на Тверском я в первый раз увидел Пушкина. Он туда пришел с Корсковым, сел с несколькими знакомыми на скамейку. И когда мимо проходили советники гражданской палаты Зубков и Донзас, он подбежал к первому и сказал, «Что ты на меня не глядишь? Жить без тебя не могу!» Зубков поцеловал его. Щербаков. Из заметок о пребывании Пушкина в Москве. «Я часто видаю Александра Пушкина. Он бесподобен, когда не напускает на себя дури». Муханов.